Глава 5, в которой Джаред читает книгу и ставит ловушку. Мэлори и Саймон фехтовали на лужайке, когда Джаред нашел их. Волосы Мэлори, собранные в хвост, выбивались из-под ее фехтовального шлема, и Джаред заметил, что они стали короче, чем раньше. Она явно хотела компенсировать отчаянным фехтованием свою утреннюю слабость. Саймону с трудом удавалось парировать ее удары. Сестра почти прижала брата к полуразрушенному каретному сараю, и он тщетно пытался контратаковать. «Я кое-что нашел!» — крикнул им Джаред. Саймон повернул голову в шлеме. Мэлори воспользовалась этой возможностью, чтобы нанести ему удар в грудь. 3-0, констатировала Мэлори. «Я тебя разгромила!» «Ты меня обманула!» «Ты позволил себя отвлечь!» — пожала плечами сестра. Саймон снял с головы шлем, бросил его на землю и с досадой посмотрел на Джареда. «Спасибо тебе». «Извини», — машинально произнес Джаред. «Ведь обычно ты с ней фехтуешь. Я-то просто хотел тут жаб набрать», — ворчал Саймон. «Я был занят. Даже если у меня и нет такой кучи идиотских животных, это не значит, что я не могу быть занят», — огрызнулся в ответ Джаред. «Заткнитесь оба», — велела Мэлори, тоже снимая шлем. Лицо ее раскраснелось. «Что ты нашел?» Джаред попытался вернуть хотя бы часть своего прежнего восторга. «Книгу на чердаке! Она про волшебство! Настоящее волшебство! Смотри, сколько здесь уродов!» Мэлори взяла у него книгу и посмотрела ее. «Это для детей младшего возраста. Сказочки». «Нет!» – возмущенно сказал Джаред. «Это путеводитель! Ну, как справочник, понимаешь? Бывают такие, по птицам, к примеру, чтобы знать, как их различать». «Ты что ж думаешь, мои волосы к кровати привязал кто-нибудь из этих гномов?» — фыркнула Мэлори. «Мама подозревает, что это ты. Она считает, что с тех пор, как папа ушел, ты ведешь себя очень странно. Ну, там, дерешься в школе и все такое». Саймон молча стоял рядом. «Но ты ведь так не думаешь?» — Джаред посмотрел на сестру с надеждой, что она согласится. «И ты тоже всегда дерешься?» Мэлори тяжело вздохнула. «Я не думаю, что ты настолько глуп, чтобы сделать такую гадость», — сказала она, сжав кулаки, как бы показывая, что именно будет с тем, кто это сделал. «Но я и не думаю, что это гномы». За ужином, накладывая им в тарелки курицу и картофельное пюре, мама была как-то необычно тиха. Мэлори тоже не слишком много разговаривала, зато Саймон снова и снова рассказывал о том, сколько он нашел головастиков и как они скоро превратятся в лягушек, потому что у них уже есть маленькие лапки. Джаред их уже видел. Да лягушек им было расти и расти. То, что Саймон называл лапками, на самом деле выглядело как рыбьи плавники. «Мам», — в какой-то момент спросил Джаред, — «у нас был родственник по имени Артур?» Мама с подозрением посмотрела на него. «Нет, не думаю. Почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно», – пробормотал Джаред. «А что значит Спайдервик?» «Это фамилия тетушки Люсинды», – ответила мама. «И это была девичья фамилия моей матери. Возможно, Артур был одним из родственников тети Люси. А теперь скажи мне, почему тебя все это интересует?» «Просто я нашел кое-что из его вещей на чердаке, вот и все», – сказал Джаред. «На чердаке?» Мама чуть не расплескала свой холодный чай. «Джаред Грейс! Что бы ты знал, половина второго этажа настолько прогнила, что если ты оступишься, то окажешься в гостиной!» «Я стоял на безопасной стороне», – запротестовал Джаред. «Мы не знаем, есть ли на чердаке безопасная сторона. Я не хочу, чтобы вы там играли, особенно ты», – сказала мама, глядя прямо на Джареда. Мальчик закусил губу. «Особенно ты». До конца ужина Джаред молчал. «Ты что, всю ночь собираешься читать?» – спросил Саймон. Он сидел на своей кровати. Джеффри и Лимонка бегали по клетке, а головастики плавали в одном из аквариумов. «А что, нельзя?» – парировал Джаред, не отрываясь от книги. На каждой потрепанной странице он находил все новые и новые потрясающие факты. Неужели в их доме и правда могли быть домовые? А эльфы во дворе? Русалки в ручье? В путеводителе они были описаны так реально. Сейчас Джареду ни с кем не хотелось разговаривать, даже с Саймоном. Ему хотелось только читать и читать. «Не знаю», — сказал Саймон. «Я думал, что тебе быстро надоест. Ты же не любишь читать». Джаред поднял глаза и заморгал. Это было действительно так. Настоящим читателем в их семье был Саймон. А Джаред, он славился тем, что чаще других попадал во всякие истории. Он перевернул страницу. «Хочу и читаю». Саймон зевнул. «Ты что, боишься уснуть? Ну, то есть боишься того, что сегодня еще может произойти?» «Ты только посмотри», — Джаред показал на одну из первых страниц. «Вот это существо называется домовой». «Как девчонки-скауты?» «Не знаю. Он вот такой, смотри». Джаред подвинул книгу Саймону. На пожелтевшей бумаге чернилами был нарисован маленький человечек с метелкой для пыли, сделанной из перышка от воланчика для бадминтона и булавки. Рядом, на противоположной странице, было изображено еще одно существо, тоже маленькое, но сгорбленное и со осколком стекла в руках. «Что это с ним?» – спросил Саймон, указывая на вторую фигурку. Сам того не желая, он все больше увлекался. Артур утверждает, что это обозленный домовой. Вообще-то домовые полезные ребята, но если их разозлить, они просто с ума сходят. Начинают пакостить, и с ними невозможно сладить. Тогда они могут стать вредными. Скорее всего, такая гадость у нас и завелась тут. Ты думаешь, мы разозлили его тем, что разорили его жилье? Да, может быть. А может, он и раньше уже с катушек слетел. Вот, посмотри на него. Джаред показал на домового. Не похоже, чтобы он жил в убогом гнезде, украшенном дохлыми тараканами. Саймон кивнул, глядя на картинку. «Поскольку ты нашел книгу в этом доме», — сказал он, — «ты считаешь, что это портрет нашего домового?» «Я еще об этом не думал», — тихо ответил Джаред. «Хотя в этом есть определенный смысл». «А в книге сказано, что мы должны делать?» Джаред покачал головой. «Здесь говорится о разных способах поймать их. Не по-настоящему, но хотя бы увидеть или получить доказательства». «Джаред», — с сомнением сказал Саймон. «Мама велела закрыть дверь и оставаться в спальне. Нам ведь меньше всего надо, чтобы мама решила, будто это ты напал на Мэлори. Но она все равно считает, что это был я. Если сегодня ночью что-нибудь произойдет, она опять подумает на меня». «Не подумает, если я скажу ей, что ты всю ночь спал в своей постели. И кроме того, таким образом мы сможем убедиться, что с нами ничего не произойдет». «А Мэлори?» – спросил Джаред. Саймон пожал плечами. «Я видел, как она ложилась в постель с одной из своих шпаг. Я бы с ней не стал связываться». «Да уж». Джаред залез в постель и снова открыл книгу. «Я просто хочу еще немножко почитать». Саймон кивнул и встал, чтобы посадить мышей в их клетки. Потом он лег и укрылся одеялом, пробормотав «спокойной ночи». Джаред продолжал читать. И каждая страница все глубже и глубже погружало его в мир лесов и ручьев, полных созданий, которые казались ему настолько близкими, что их почти можно было потрогать руками. Он даже чувствовал горячее дыхание тролля и стук гномьих топоров. Когда он перевернул очередную страницу, стояла уже глубокая ночь. Саймон закутался в одеяло так, что Джаред мог видеть только его макушку. Джаред прислушался, но слышны были только порывы ветра и шум воды в трубах. Никаких шорохов и скрипов. Даже звери Саймона и те спали. Джаред еще раз посмотрел на страницу, которую читал. «Домовые получают удовольствие от того, что мучают тех, кого они когда-то защищали. Они заставляют молоко сворачиваться, двери захлопываться, собак выть и вообще творят безобразие». Саймон верил ему, ну или почти верил. А вот Мэлори и мама нет. Кроме того, они с братом близнецы, и то, что Саймон ему верит, как бы не считается. Джаред снова заглянул в книгу. «Рассыпьте сахарную пудру или муку на полу. Это способ получить следы ног. Если он покажет им отпечатки ног, они ему поверят». Джаред открыл дверь и прокрался вниз. В темной кухне была абсолютная тишина. Он прошел по холодной плитке к одной из полок, там стояла старинная аптекарская стеклянная банка, в которой мама хранила муку. Зачерпнул несколько горстей и рассыпал муку по полу. Слой мучной пыли показался ему недостаточным. Джаред не был уверен, что следы хорошо отпечатаются. Вполне вероятно, что домовой даже и не пойдет по полу. Вроде бы он по стенкам ходит. Джаред стал вспоминать, что он еще узнал про домовых из книги. Злобные, полные ненависти и еще От них трудно избавиться. В нормальной своей ипостаси они были полезными и симпатичными, помогали в домашних делах всего лишь за порцию молока. А что если... Джаред достал из холодильника молоко и налил в блюдце. Может, ради молока домовой вылезет из стены и оставит свои следы на муке? Глядя на блюдечко с молоком на полу, Джаред не мог отделаться от ощущения, что ему одновременно плохо и странно. Странно, что он вообще здесь, внизу, на кухне, ставит ловушку для существа, которого не знает, и в существование которого еще 2 недели назад совершенно не верил. А плохо ему было, потому что он прекрасно знал, что означает испытывать злобу. И знал, как легко поссориться с человеком, даже в тех случаях, когда ты злишься на кого-то совершенно другого. Может быть, именно это сейчас и чувствовал домовой. И тут Джаред заметил еще кое-что. Он оставил свои собственные следы на полу, протопав по муке от миски с молоком до двери в коридор. «Вот дурак!» – пробормотал он, оглядываясь в поисках метлы. В этот момент зажегся свет. «Джаред Грейс!» – прогремел откуда-то сверху голос его матери. Джаред быстро повернулся, остро осознавая, насколько виноватым он выглядел. «Иди спать», – сказала мама. «Я пытался поймать», – начал было он, но мама не дала ему закончить. «Нет уж, дорогой мой, иди». Подумав секунду, Джаред даже обрадовался, что она прервала его занятие. Идея поймать домового таким способом, возможно, была не самой лучшей. Бросив последний взгляд через плечо на муку, рассыпанную по полу, Джаред начал подниматься по лестнице.